февраля 4-17. Священномученик Алексий Лебедев. Священномученик Алексий родился 2 октября 1876 года в селе Астафьево Подольского уезда Московской губернии в семье священника Николая Лебедева. Он окончил Московскую духовную семинарию и в 1902 году был рукоположен в сан священника. Некоторое время отец Алексий служил в храме села Косяково, недалеко от города Воскресенска. Затем он был переведен в храм в села Абакшино Бронницкого уезда Московской губернии. Первый раз отец Алексий был арестован, когда служил в селе Косяково. Его обвинили в том, что он допустил сбор денег на ремонт церкви, и по решению суда оштрафовали на 250 рублей. Вторично священника арестовали за то, что отпел покойника в храме без документа о регистрации смерти, и снова оштрафовали на 250 рублей. В конце 30-х годов, во время самых жестоких гонений на русскую православную церковь, Бронницкий отдел НКВД принял решение об аресте священника Алексея Лебедева. Бронницкий горсовет составил справку для НКВД с компрометирующими, как он считал, сведениями о священнике, где говорилось, что тот является попом, нигде не работает, живет на нетрудовые доходы от религиозного культа, за что был лишен избирательных прав до 1936 года, до принятия Сталинской Конституции. Были вызваны лжесвидетели, среди которых оказался и священник. Отец Алексий был арестован в ночь с 25 на 26 января 1938 года и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. 29 января следователь допросил священника. «Следствию известно, что вы занимались антисоветской агитацией. В чем признаете себя виновным?» «Антисоветской агитацией я не занимался и ни в чем не признаю себя виновным». «Вы говорите неправду. Следствие располагает точными данными, что вы в июле 1937 года распространяли антисоветские настроения, высказывали недовольство советской властью. Дайте по этому вопросу показания». «Могу пояснить одно. Партии и советская власть борются с религией, угнетают ее, называют опиумом. Но я по своим убеждениям в это не верю, потому что я воспитан в религиозных убеждениях. Хотя и не будет церквей, я буду верить». В октябре 1937 года вы агитировали о возможности предстоящей войны и распространяли пораженческие настроения. Подтверждаете это? В отношении войны и пораженческого настроения я никогда и нигде не говорил. На этом допросы были закончены, и 8 февраля следственные материалы переданы начальником отделения НКВД Бронницкого района Ратнером на рассмотрение тройки. 11 февраля тройка НКВД приговорила отца Алексия к расстрелу. Священник Алексий Лебедев был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.